Купер. Купер Джеймс Фенимор. 1789-1851. Американский писатель. Такую же, если не большую роль сыграла женщина в жизни Купера. Превосходный писатель, произведениями которого еще долго будут увлекаться дети и юноши, вряд ли даже стал бы писателем, если бы не жена. Он читал однажды какой-то роман в присутствии подруги жизни. Роман был плохой, и он с досадой швырнул его на пол. Что за гадость? Я не романист, но иду на пари, что написал бы роман куда лучше. Так в чем же дело? Докажи. — заметила жена. Через несколько дней уже были написаны несколько глав предосторожности, книги, которую Купер издал за свой счет. Роман обратил на себя мало внимания, но подтолкнул талантливого писателя на путь беллетристики, на котором впоследствии он пожал столько лавров. Его следующий роман «Шпион» уже имел большой успех, тем более, что он льстил национальным чувствам земляков Купера.